Глава 50. Волшебники медленно сходились к центру. Они по-прежнему держали антикатиста прямыми мановыми каналами. Тот бился как бешеный, отчаянно пытался дотянуться до какого-нибудь из криобалов. Но те попадали, хоть и близко, в считанных шагах, но все же дальше вытянутые руки. И антикатиста несказанно злился. «Отпустите!» — хрипел он. «Я тьма! Я смерть! Я всех вас уничтожу!» «Ты снова крадешь мои реплики!» — укоризненно произнес Бельзидор. «Прекрати!» Приземлившиеся Фердус и Танзен уже подобрали рваный, белый, синий и красный криобалы. Плацента тоже схватил один, зеленый, и теперь жадно его листал, ища что-нибудь ценное. Вихот рванулся к черному, но между ними встал Массена, и демон замер, искательно ухмыльнувшись. Когда книги оказались в безопасности, волшебники чуть ослабили хватку. Потом отпустили совсем. Все, кроме Конклава. Глазницы семиглавого лича по-прежнему светились синим, и антикатиста бессильно скрипел зубами. Перестав быть элементалем тьмы, лишившись собранного криобала, он не мог бороться с Конклавом. Тот полностью запер его чакры, заблокировал волшебную силу. «Вы можете обезвредить его навсегда?» — спросила Галерия, переводя взгляд от черепа к черепу. «Нет», — ответил Конклав. «Спустя некоторое время он восстановится». «Какое именно время?» «Мы не можем сказать точно. Его защищает ультимативное заклинание Бриара. Оно превзошло даже силу апофеоза». «О, я обязательно восстановлюсь», — пообещал антикатиста. «И как только я стану прежним, я начну все заново. Я закончу то, что начал. Я очищу этот мир от вас всех. Никто не останется жив. Ни единый волшебник. Если я не смогу использовать апофеоз, я просто снова обращу себя в высшего элементаля тьмы и вернусь к тому, что делал раньше. Я зачищу мистерию, я зачищу весь мир, я снова захвачу криобалы и...» «Я его сейчас убью», — тихо сказал Мидориен, сжимая кулак. «Я убью его». «Не вздумай», — схватил его за руку Бельзидор. «Ты темный властелин», — гневно посмотрел на него Мидориен. «Не говори мне, что тебе его жаль, или что ты вдруг начал ценить человеческую жизнь». «Я нет, но это я. А ты до его уровня опускаться не должен. Я убью его сам, а ты отойди в сторону и отвернись». «Не совсем понимаю твою логику». «Ты образцовый добрый волшебник. Таким и оставайся. Не изменяй своим принципам». «Иначе со мной будет не так интересно сражаться», — вздохнул Мидриен. «Именно. Ты лучший заклятый враг из тех, что у меня были». «Лучший?» «Конечно. Ты же даже вегетарианец». «Я не собирался его есть», — морщась пробормотал Мидриен. «Ладно, я не стану его убивать. У меня все равно не получится. Метода Бицали теперь бесполезна». Бельзидору, впрочем, тоже не удалось, да и остальным. Почти две минуты заблокированного антикатиста поливал пламенем Хаштубал, рубил страшнейшими клинками Бельзидор и осыпал смертельными проклятиями Локотели. «Да будет смерть! Да будет смерть! Да будет! Он не умирает!» — пожаловался председатель ученого совета. «Вот, не умирает, и все тут». Бельзидор в последний раз ударил мечом обско тенебром, но и источающий тьму клинок не сумел пробить абсолютную неуничтожимость. Темный властелин призадумался и спросил Мидриена: «Слушай, а куда ты дел тот серп?» «Вернул законы владелице», — ответил добрый волшебник. «Точно не приберег на черный день в каком-нибудь тайном сундучке?» Но знаешь, на случай, если я доведу тебя до ручки, и ты решишь окончательно со мной расправиться. Нет? Я не ты. Я так не поступаю. Знаю, знаю. А жаль. Сейчас бы он нам пригодился. Воцарилось молчание. Усталое, вялое молчание. Еще не до конца верилось, что битва закончилась, что антикатиста повержен, что угроза миновала. Ему и самому не до конца верилось. Угрюмо взирая на тех, кто его пленил, он спросил. «Ну и что дальше? Убить меня вы не сможете, силенок не хватит». «А мы вас арестуем, мэтр Такхабаяш», — лучезарно улыбнулся Локотели. «Вы же магиос. Вот пусть агент Кустодиана вами и займется, мэтр Танзен. Не соблаговолите ли его арестовать?» «У меня недостаточно компетенции, мэтр Локотели», — мотнул головой Танзен. «Согласно уставу, я не имею права арестовывать лауреата премии Бриара без специальной санкции ученого совета». «Ой-ой-ой, какая жалость!» — сокрушенно молвил Локотели. «А личного разрешения председателя ученого совета вам недостаточно?» «Только для предварительного задержания», — сказал Танзен, защелкивая на запястьях антикатиста короневые браслеты. «Это не будет считаться официальным арестом». «Танзен, не разводите бюрократию», — раздраженно сказал Хаштубал. «Антикатиста был объявлен магиозом сотни лет назад. Хотя это не ваш уровень, согласен. Как поступим, коллеги? Отправим его в Карцерику?» «Карцерика долго его не удержит», — возразил Медериан. «Даже без криобалов он могущественней любого из нас. Как только воздействие мэтра Оопсана сойдет на нет, он снова станет чрезвычайно опасен». «Тогда куда же?» «Есть одно местечко, где заперто чудовище еще пострашнее его». Волшебники переглянулись. Локотели немного промедлил, потом кивнул. Хаштубал тоже. «На том и порешим», — подытожила Галерия. На антикатиста навесили еще корониевых кандалов. Они в изобилии нашлись при мертвых антимагах. Конклав повторно оглушил его мощнейшим зарядом антимагии. К сожалению, он по-прежнему не мог сказать, как долго продлится эффект, а ничто другое на антикатиста не действовало вовсе. Волшебники перепробовали все, что у них было. Галерия, Медериен и Локотели занялись ранеными. Они исцелили покалеченного Мектига, вылечили спину Танзену, помогли Массена, Дрикозиусу и Джидане. Галерия неохотно позаботилась о плаценте, который вышел из суматохи с жалкой парой царапин, но настаивал, что близок к смерти, и только прекрасная владычица эльфов может его спасти. Имрата позаботилась о себе сама, снова заполучив белый криобал. Принять помощь от смертных она не пожелала. Сами себя великие волшебники тоже восстановили. Бой был тяжелым даже для них. Почти все были перемазаны в грязи и крови, в том числе ядовитой демонской. Многим пришлось менять одежду. Совсем без повреждений вышел только Бельзидор. Этот утратил только доспехи. Заметив, что полностью обнажен, он на миг прикрыл глаза и оказался облаченным в черный плащ с кровавым подбоем. Хаштубал Огнерукий пристально смотрел на него, крутя в руках красный криобал. Он открыл его на одной конкретной странице. «Очень мощное заклинание», — кивнул Бельзидор, это заметив. «Однажды меня им уже убивали». «Кто?» — осведомился Хаштубал. «Мой покойный муж», — холодно сказала Галерия. «Когда мы бились с Бельзидором, он владел красным криобалом, а я — зеленым». «В тот раз я пробыл мертвым 17 лет», — жизнерадостно добавил Бельзидор. «Но потом меня воскресили». «Кто?» «О, в мире всегда найдутся желающие вернуть к жизни темного властелина», — Спасибо, кстати, Мидориан. Я всем расскажу, что ты меня воскресил. Пожалуйста, не надо. Отвел взгляд Мидориан. Не надо скромничать. Я считаю, что о таких подвигах должны знать все. Кстати, раз уж ты воскресил господина, воскреси заодно и его слугу. Мидориан посмотрел на лежащего поодаль лорда Мерзопака. Тот лежал без движения, без дыхания. Над ним склонилась Имрата с белым кориабалом. Но даже всесильные заклятия Бриара отчего-то не помогали. Кожа старика полностью восстановилась, но оживать он не оживал. «Очень странно», — нахмурился Мидориан, вглядываясь в ауру. «Чем его таким сразили?» «О, вначале его оглушил антимаг, а потом он долгое время пролежал в ядовитом дыме», — объяснил Дрикозиус. «Вы можете помочь ему, ваша мудрость?» «Даже не знаю», — задумался Мидориан. «Бельзидор, он же обычный человек. Не нежить, не оформленный дух». «Самый обычный, верный приспешник своего властелина». «Тогда странно, что не действует кориабал». Бельзидор наклонился над старческим тельцем и пихнул его ногой. Вроде как мертвый Мерзопак тут же издал слабый стон и прошептал. «Мой властелин, это вы! Я еще жив!» «Пока да», — кивнул Бельзидор. «Как вы себя чувствуете, дедушка Мерзопак?» «Я, кажется, я умираю». «Какая трагедия! Не волнуйтесь, я похороню вас в семейном склепе. Произнести надгробную речь?» «О, благодарю вас! И передайте моему внуку, что я благословляю его и скажите мне только одно. Мы победили?» «О, скажите, что мы победили!» «Да, дедушка, победили!» «Слава богам! Слава всем богам! Теперь я могу спокойно умереть. Когда-нибудь потом!» Мерзопак приподнял голову и открыл глаза. Его взгляд не был взглядом умирающего. Крохотные глазки хитро заблестели, он достал из-под живота трость и легко вскочил на ноги. «Зачем вы прикидывались мертвым?» – спросил Мидориан, пристально глядя на Мерзопака. «На случай, если после победы над Антикатиста, если вы решите убить и меня с моим властелином!» Лучезарно улыбнулся старик. «Тогда бы я выжил, уполз в какую-нибудь нору, а потом вернулся и жестоко вам всем отомстил!» Мидориан только вздохнул, покачал головой и двинулся дальше к апофеозу. Волшебник рассматривал тела антимагов, демонов, искал тех, в ком еще теплилась жизнь. Один раз враг еще дышал. Мидориан шагнул к нему, но его опередил Хаштубал. Полудракон тоже бродил среди тел, тоже искал выживших, но исключительно с целью добить. Белый луч пронзил демону горло. Хаштубал ударил очищающим пламенем и с вызовом посмотрел на Мидориана. Тот снова вздохнул и отошел. «Помочь тебе?» – окликнул его Бельзидор. «Я теперь у тебя в долгу. Только попроси, и я верну этого демона к жизни. Или вообще их всех. Как ты вернул к жизни меня? Вернул в мир темного властелина, жалкий глупец?» «Прекрати об этом напоминать», – поморщился Мидориан. «Я не собираюсь оживлять мертвых демонов». «Уж надеюсь», – процедил Хаштубал. «Нам только этого еще не хватало». Плацента беспардонно, обшаривающий карманы трупов, возмущенно сказал Фардузу. «Нет, ты их слышишь, а? Ты их слышишь?» «Ну, да», – кивнул Кобальт, прижимая к груди рваный кориабал. «Вот я знал, я всегда знал, что они нам лгут», – брызнул слюной полугоблин. «Ты их только послушай. Они на самом деле все тут друганы, тля. Все сговорились, тля. Сначала Бельзидора воскресили, потом Мерзопака оживили, а теперь еще и демонов оживляют. Все заодно. Это мировой заговор глиномесов, тля. Утихомирьте кто-нибудь этого полугоблина, приказал Хаштубал. Иначе это сделаю я. Я всем расскажу, завопил Плацента и дал стрекача. Мир должен узнать правду. Его никто не остановил. Отбежав наполовину вспашки, Плацента вспомнил, что вокруг по-прежнему остров Вечной Ночи, населенный в основном нечистью и жуткими кровожадными тварями. Они и близко не сунутся к этому холму, к Апофеозу и Конклаву, к Бельзидору и Великим Волшебникам, но с удовольствием отобедают одиноким полугоблином. И он вернулся, как ни в чем не бывало. Там уже пылал громадный костер. Хаштубал разжег пламя, а ветряные элементали галерии стаскивали в него тела. Волшебники обсуждали, что дальше делать с криобалами, с апофеозом, с антикатиста. «Нет, какой все-таки негодяй!» — возмущалась галерия. «Повернись все чуть-чуть иначе, и мир ухнул бы в новую смутную эпоху!» «А еще он назвал меня самолюбивым бахвалом!» — пожаловался Локотели. «Разве я на такого похож?» «Только похожим, мэтр Локотели», — заверила его галерия. «Обидно это слышать, бессмертная Лискардерас», — надулся старик. «Особенно от вас. Ну да, среди моих родителей не было эльфийских королей, титанов, драконов и богов. Я сын бокалейщика, но мое семейство известно мной. Я его сам прославил». «И все мы бесконечно вас уважаем», — снова заверила галерия. «Не все», — буркнул Хаштубал. Фердус подошел к Бельзидору и робко дернул за полу плаща. Он все не решался обратить на себя внимание, потому что у великих мира сего были свои великие дела, которые явно не включали в себя одного ничтожного кобальда. Но в конце концов Фердус все-таки решился. Собрал всю смелость, вложенную в него пещерником, и сказал: «Ваше темнейшество, вы обещали избавить меня от проклятия, если я буду помогать. Серый криобал, можно мне его?» Не сразу вспомнил Бельзидор. «Ах да, заклинание уз. Просто обрати его, как ты сделал с антикатиста». «Но проклятие?» – растерялся Фердус. «Я же стану призраком криобала». «Да нет никакого проклятия. Просто прочти отмену заклинания», — повторил Бельзидор. «Что? Но вы что, солгали?» «Конечно! Я же темный властелин! Ну? Я обманул тебя, глупый маленький кобальт!» Фердус испытал смешанные чувства. С одной стороны, конечно, ужасно обидно. С другой, на душе сразу стало легче. Даже не раскрывая рваный криобал, он торопливо произнес: «Зуката, Атакар, Нагирата, Сигат, Ирата, Кода, Ародома, Изида, Гистида, Мета, Фердус, Ярке». И отбросил книгу, как если бы та горела пламенем. Он так долго таскал ее с собой, что смертельно возненавидел. Земля вздрогнула. На сожженную, исковерканную, иссеченную заклинаниями почву рухнул гигантский дракон. Орк Азарок жадно уставился на рваный криобал и удивительно ловко схватил его передней лапой, зажал между когтями, как почтовую марку, очень-очень маленькую почтовую марку. Книга почти исчезла, казалась невидимым в громадной лапе. «Не торопись, уважаемый дракон», — ласково попросил сразу оказавшийся рядом Локотели. «Мы понимаем ваши претензии на эту книгу, но вначале мы все как следует обсудим». «Это мой криобал», — рявкнул орк Зарок. «Нечего тут обсуждать». «Не-не-не-не», — покачал пальцем старый волшебник. «Обсуждать всегда есть что. А если вы попробуете украсть его и улететь, мы дадим вам по ручкам». «Нельзя украсть свою собственную вещь!» «Совершенно с вами согласен, но все-таки посидите пока здесь, не улетайте далеко. Поболтайте пока с мэтром Хаштубалом. У вас, кажется, есть общие родственники». Орк-Азорок встретился взглядом с Хаштубалом. Они оба поморщились и отвернулись, словно увидели что-то гадкое. Тем временем Имрата встала перед Бельзидором и тоже принялась сверлить его взглядом, растерянным и даже каким-то жалобным. Темный властелин не произносил ни слова. «Ты титан», — наконец произнесла Имрата. «Я и не скрывал», — спокойно ответил Бельзидор. «Почему я не поняла этого сразу же? Ты затуманиваешь всем разум какими-то чарами?» «Никаких чар. Просто ты даже на миг не допускала возможности того, что я твой сородич». «Потому что ты темный властелин», — выкрикнула Имрата. «Это очевидный факт». Титанида хотела спросить еще что-то, но ее перебил жизнерадостный окрик Локотели. Великий волшебник сотворил посреди изуродованного холма огромный стол, накрытый белой скатертью, уселся во главе и теперь хлопал в ладоши, сзывая всех присутствующих. «Что это?» — спросил Конклав, с шуршанием перемещаясь ближе. «Зачем?» «Господа, я предлагаю отметить нашу общую победу!» — воскликнул Локотели, доставая из воздуха спелый абрикос. «Да будет угощение! Мы все устали и, уверен, проголодались. Давайте же откупорим бочонок доброго горийского. Да будет вино. Отпразднуем наше великое свершение и обсудим наши дальнейшие планы. Тем более, что у меня сегодня день рождения». «О, в самом деле?» — удивился Дрекозиус. «Примите наши искренние поздравления, ваша мудрость». «Он врет», — мрачно сказал Хаштубал. «Вру, вру», — легко согласился Локотели. «Но однажды же у меня все равно будет день рождения, и большинство из вас вряд ли его посетит. Так почему бы не отпраздновать его сегодня заранее? Впрочем, быть может, сегодня день рождения у кого-нибудь еще? Нет, ни у кого. Жаль, право. Положительно жаль. Ну, в таком случае просто прошу всех за стол, без дополнительных поводов». При виде ломящегося от яств стола многие невольно облизнулись. О, мэтр Локотели знал толк в таких вещах. Даже Хаштубал Огнерукий не стал в этот раз спорить, а молча уселся и подвинул к себе блюдо с вареными раками. Расселись и остальные: Мидриен, Галерия, Бельзидор, Мерзопак, Имрата, Мектик, Плацента, Джидана, Дрекозиус, Фердус, Массена, Танзен. Уселся прямо на землю Виход. Рядом замер семиликий Конклав. Навис над ними громадный Орк-Азорок. И даже Антикатиста привязали к стулу, чтобы оставался на виду. «Совместную инкарну, если не возражаете!» Лучезарно улыбнулся Локотели. «Три, два, один! Да будет рисунок!» На стол упал лист пергамента с точным изображением присутствующих. Локотели тут же провел рукой и размножил 18 копий. «Старый дурак!» — хмуро сказал Хаштубал, комкая свою. Плацента сразу начал набивать рот. Да и остальные искатели Криобала последовали его примеру. Есть всем хотелось ужасно. Даже Массена в этот раз не ограничился хлебом и водой. И лишь Антикатиста сидел с отсутствующим взглядом и делал вид, что не закован в короней, что его вовсе нет за этим столом. «Кушайте, кушайте!» — хлебосольно произнес Локотели. «Благородная Лискардерас, отчего вы так мало себе положили?» «Мне довольно, мэтр, благодарю вас», — любезно ответила эльфийская владычица. На ее тарелке лежала только зелень, свежие овощи и фрукты, душистые травы, какие-то грибочки и прочие изыски эльфийской кухни. Тоже ел и Мидриен. Зато сидящий напротив Хаштубал навалил себе исключительно мясо и картошку. Чуть-чуть картошки, два сиротливых ломтика. «Приятного всем аппетита!» — обвел стол взглядом Локотели. «Господа, если никто не против, я возьму на себя председательство на этом импровизированном заседании». «Никто не против? Что скажет наш хозяин, мэтр... не напомните?» «Это мэтр Оопсан, мэтр Оксати, мэтр Ильтокели и еще четверо бывших советников Парифатской империи», — сказал Медриен, накалывая на вилку кусочек жареной редьки. «Хотя сейчас их личности настолько перемешаны, что мне сложно выделить отдельные составляющие». «Мы — конклав», — произнес Лич, нависая над столом. «И нас не устраивает, что вы устроили здесь застолье. Заберите с собой антикатиста и оставьте нас стеречь апофеоз, как мы стерегли его прежде. Но прежде принесите клятву, что никому о нас не расскажете». «Мы непременно так и сделаем», — пообещал Локотели. «Все присутствующие с радостью пообещают хранить в секрете ваше существование и местонахождение. Не так ли?» Все нестройно закивали. Фердус вообще попытался спрятаться под стол. «Случившееся здесь втайне не останется», — напомнил Танзен. «Апофеоз работал. Сколько? Минут 10? По крайней мере, минут 10. В полсилы, не смертельно, но на весь мир. Все волшебники всего мира минут 10 бились в конвульсиях. Многие наверняка погибли». «Почему?» — не понял Массена. «По разным причинам. Кто-то мог быть высоко в воздухе или под водой. Кто-то мог находиться посреди ритуала, который опасно прерывать. А некоторые из нас постоянно находятся на чароподдержке. Лишение магии для них смертельно». «Да, вы правы», — согласился Массена. «Скрыть такое не получится. К тому же антикатиста призывал демонов. И некоторые из них сбежали. Да и некоторые антимаги, возможно, уцелели». «Принесите клятву все равно», — настойчиво потребовал конклав. «Иначе мы убьем вас всех!» Бельзидор издал короткий смешок. Хаштубал гневно нахмурился. Галерия поджала губы. Плацента грязно выругался. И однако никто не возразил. Все понимали, что конклав не шутит. Неизвестно вообще, умеет ли шутить эта древняя нежить. А насколько она опасна, все тоже прекрасно понимали. Конклав сражался с антикатиста в одиночку, а до того, как тот заполучил Криобал, вообще без труда отгонял его от апофеоза. И никто все равно не собирался раскрывать секрет апофеоза. Не ради этого они сегодня чуть не сложили головы. Раз уж уничтожить глобальный чакровзрыватель невозможно, пусть о нем и дальше никто не знает, пусть и дальше его стережет безжалостный лич-трупомонстр. «Мы даем клятву», — гортанно произнес Хаштубал. «Врата Мишиаса и могилы Бриара. Я клянусь, что никому не раскрою местонахождение апофеоза». «И я», — эхом пошло над столом. Даже Орк-Зарок крайне неохотно дал свое драконье слово, но тут же добавил: «А теперь верните мне мой Криобал. Мне тоже давали клятву». «Какую клятву?» — заинтересовался Бельзидор. «Кто? Если кто-то из моих прихвостней, то они не имели права ее давать. Я одолжил им Криобал на время. И если они что-то тебе пообещали, то с них и спрашивай. Впрочем, если ты хочешь убить моего прихвостня, сначала переступи через меня. Посмеешь бросить мне вызов, дракон?» «Бельзидор, я тебя умоляю, сделай антракт в своей пьесе», — поморщился Медриен. «Нам все равно нужно что-то решать с криобалами. Почему бы не вернуть один из них под присмотр черного дракона?» «Не вижу препятствий», — кивнула Галерия. а зеленый Криобал по праву должен вернуться в роще древа Тирнаглиаля. Он хранился там веками, и мы пользовались им исключительно мудро и во благо всего мира». «Во благо эльфов», — перебил Бельзидор. «И ваша роща древа не слишком-то неприступна, государня. И вот сокровищница цитадели зла и в самом деле неприступна, если я не пожелаю обратного». «Ты не получишь ни одного Криобала», — рявкнул Хаштубал. «Или уже, по крайней мере, не красный. Я вообще думаю, что нам стоит...» «Ну-ну-ну, мэтр Хаштубал», — покачал головой Локотели. «Не стоит так горячиться. Но, конечно, я согласен, что книгам не место в сокровищнице. Книгам место в библиотеке, а волшебным книгам в волшебной библиотеке. Разве это несправедливо, если они окажутся в крупнейшей волшебной библиотеке Парифата? Мэтр Мазетти будет несказанно счастлив». «Они все слишком опасны», — сказал Медриен. «Лично я не возьму на сохранение ни одну. Я бы предположил отправить их в другое измерение. Спрятать там, где никто не понимает парифатского языка. Но сейчас я уже и это не считаю надежным». «Я могу отнести эти книжки в алмазный Ра Бастион», — предложила Имрата, поднимаясь со стула. «Это самое надежное место в мире. Если кто-то из вас считает, что мой отец способен применить их во зло, то пусть он скажет об этом вслух. И я...» «Дочь моя, это чудесный совет, и мы все здесь тебе аплодируем», — восхитился Дрекозиус. «Но, почтенные господа, если мне будет позволено вставить слово, если позволено будет раскрыть рот в столь величественном собрании, то я бы хотел заметить, что все вы, при всем вашем благородстве и могуществе, не имеете юридических прав на криобалы». «А кто их имеет?» — брезгливо осведомился Хаштубал. «Может быть, ты?» «Как ни парадоксально, но да», — потупил взор Дрекозиус. «Среди всех присутствующих мое право на эти книги наиболее велико, ибо моя скромная особа — суть закон и наследник создателя Криобала, Бриара Всемогущего». Волшебники переглянулись. Не все тут еще знали, что отец Дрекозиус — потомок колдующих императоров. Очень отдаленный, уже давно не имеющий никаких прав на сгинувший во тьме веков престол, но тем не менее... «О-хо-хо! Ну и дела!» — покачал головой Локотели. «А доказательства-то у вас есть, святой отец?» — осведомился Хаштубал. «Ах, вот откуда у него такая сущность!» — догадалась Галерия. «Отец Дрекозиус говорит правду», — чуть наморщил лоб Медриен. «Но это не имеет никакого значения. В мире сейчас... минутку. Около 16 миллионов потомков Бриара Всемогущего». «О, я говорил им то же самое, ваша мудрость», — махнул рукой Дрекозиус. «Но, тем не менее, я среди них наиболее прямой наследник, а значит...» «Это ничего не значит, ля!» — прошипел Плацента. «Ничего!» Бельзидор издал ракочущий смех. Он от души наслаждался происходящим. Конечно, никто и на секунду не задумался над тем, чтобы передать Криобала Дрекозиусу, хотя его родовую сущность признали очень полезной. И Локотели даже попросил жреца немедленно зеркалить, если тот снова увидит один из вещих снов. После долгого обсуждения было решено отправить титульный лист Криобала в библиотеку клеверного ансамбля, а оглавление взял лорд Бельзидор и пообещал, что запрет его там, куда не доберется ни один авантюрист. Но вот решить судьбу самих книг оказалось посложнее. И когда спор перешел по второму кругу, в него вмешался конклав. Перед тем, как обещать помочь одолеть антикатиста, мы выговорили за это плату. Чеканно произнесли семь черепов. Цесаревич Дрикозиус и его спутники обещали отдать нам криобалы. Положим, они не имели права давать таких обещаний, мягко сказал Локотели. Мы понимаем, согласился Конклав. Криобалы им не принадлежали, и мы победили антикатиста не в одиночку, но с вашей помощью. Однако мы считаем, что передать криобалы нам на хранение будет самым мудрым решением. Это обосновано и юридически, ибо Бриар Всемогущий вручил эти книги своим императорским советникам. Мы – Конклав, мы – последние советники колдующего императора. «И что вы будете делать, если их получите?» – настороженно осведомилась Галерия. «Мы будем стеречь их вечно, как стережем апофеоз. Никто не пройдет мимо нас». Волшебники переглянулись. Сами криобалы никому из них не были нужны. Медериен уже владел одно время черным, Галерия много лет хранила зеленый, а Локотели имел свободный доступ к бурому. «Интересное предложение», — медленно произнесла Галерия. «Отдать криобалы какой-то сумасшедшей нежити, которую мы видим впервые в жизни». «Вы против, бессмертная Лискардерас?» — осведомился Локотели. «Мне нужно подумать». «Меня устраивает», — швырнул на стол красный криобал Хаштубал. «Они и так сидят на апофеозе, так что опаснее для нас уже не станут». «Проголосуем», — предложил Локотели. «Кто за предложение многоуважаемого Конклава?» Поднялись четыре руки. «Кто против?» «Две». «Принято четырьмя голосами против одного. А ваш голос не учитывается, искусник плацента». «Это потому, что я не великий волшебник, тля!» Брызнул слюной полугоблин. «Мнение простого народа не учитывается, конечно. Тупые утырки, вы еще пожалеете о своем решении». «Вот с этим я согласен», сказал Бельзидор. Если не считать плаценту, он единственный проголосовал против. «Но сегодня я подчинюсь воле большинства». «Да будет так», — сказал Медриен. «Мэтр Опсан, от лица всего волшебного сообщества, мы предлагаем вам принять на хранение криобалы». «Мы принимаем их», — сказал Конклав. Он начал разрастаться. Вбирая разбросанные повсюду мельчайшие кости, лич-трупомонстр увеличился над столом. Семь грудных клеток с треском раскрылись, и в каждую Конклав вложил по криобалу. Потом ребра сомкнулись, и на столе остался один единственный криобал, рваный. «Этот восьмой», — произнес Конклав, — «лишний. Пусть он будет храниться в ином месте для большей безопасности». «Он мой!» — прогремел сверху орк-озорок. «И я его забираю!» С этим никто уже спорить не стал. Только Хаштубал с отвращением посмотрел на дракона и процедил. «Только стереги его, теперь бдительней!» Орк-озорок ответил невнятным рычанием. Он явно с трудом сдерживался, чтобы не откусить Хаштубалу голову. Напряжение снова разрядил Локотели. Он хлопнул в ладоши, и перед каждым появился бокал любимого напитка. Подняв свой, старый волшебник задорно произнес. «Я хочу рассказать одну историю. Жил-был когда-то на свете один злой мантикор. И был он очень лаком до человеческого мяса. В один день пошел он на охоту и встретил семь рыцарей. И убил их всех. И сожрал. В другой день пошел он на охоту и встретил семерых жрецов. И убил их всех. И сожрал. В третий день пошел он на охоту и встретил семерых волшебников. И убил их всех и сожрал. А на четвертый день пошел он на охоту и встретил всего лишь троих пастухов. и не стало злого мантикора. Погиб он бесславно, и высушило солнце его кости. Вы спросите, как так вышло? А дело в том, что эти три пастуха были не просто тремя пастухами. Это были три лучших друга. Так выпьем же за дружбу, которая делает нас непобедимыми. Тост охотно поддержали. Бокалы поднять могли не все. У Вихота и дракона возникли понятные затруднения, но выпить за дружбу никто не отказался. После этого с места поднялся Мидриен. «Я тоже хочу сказать», — промолвил он, — «близится рассвет, и пора нам распрощаться с нашим гостеприимным хозяином, хозяевами. Но перед тем, как мы отправимся по домам, я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим. Сегодня вы совершили подвиг. Даже ты, Бельзидор, темный властелин, молча поклонился. И хотя благородный поступок, сам по себе награда, продолжал Мидриен, я все же считаю уместным отблагодарить всех за героизм, за самоотверженность, за пролитую кровь. Спасибо вам всем. От меня лично спасибо. О, ваша мудрость! Поверьте, мы старались не ради награды. Прижал руки к сердцу Дрекозиус. Уж точно не ради такой, тихо проворчал Плацента. Спасибо, он сказал, тля. Мидриен внимательно посмотрел на полугоблина, и тот ответил вызывающим взглядом. Чуть помолчав, волшебник добавил. Разумеется, я не собираюсь ограничиваться пустыми словами. Награда должна соответствовать подвигу. Мы все принесли клятву, что не расскажем о случившемся здесь миру. Поэтому прославленные ваши имена не будут. Однако любые иные желания, будь в моих силах, окажется их исполнить. «Позволь нам», — перебил Конклав, — «мы тоже в долгу перед вами, поэтому мы хотим предложить». В качестве награды пусть каждый здесь возьмет по одной странице из Криобала на выбор. Глаза многих сидящих за столом невольно загорелись. Одна единственная страница — это не так уж много. Но это смотря какая страница. В Криобале много заклинаний, способных стать для кого-то исполнением заветного желания. «Пусть змей Орка-Зарок свяжет нас узами с криобалами», — изрек Конклав. «И да будут все вознаграждены по достоинству. Если кто не захочет страницу из криобала, мы вознаградим его любым иным желаемым способом. А после этого вы оставите остров Вечной Ночи и навсегда забудете о нашем существовании». Фордус подумал, что последнее будет очень сложным, по крайней мере, лично для него. Он уж точно никогда не забудет событий этого года, и в особенности этого дня. «Эге, эге, я уже все забыл», — нетерпеливо сказал Плацента. «Моя жизнь не крутится вокруг спасения мира. Где моя награда, тля? Монеты из винелки, тесто, облепиха». «Хорошо. Да будешь ты первым», — устало сказал Конклав. «Что ты хочешь в награду?»